Человек не способен удивляться постоянно или даже просто долго, поэтому Вяземский уже достаточно спокойно воспринял новость, что мир вокруг оказался вовсе не миром фэнтези, а пережившим Звездную войну и апокалипсис миром высокотехнологичным, где создавали целые новые виды, манипулировали с человеческим геномом и строили космические корабли. «Я так понимаю, что мало кто в этом мире в курсе подобных вещей», – медленно произнес разведчик. «Но тем не менее, вы очень откровенны, даже слишком. Могу я спросить, почему?» «Спрашиваешь, почему, Сергей Владимирович?» – сумрачно произнесла Эйра. «Потому что алая звезда восходит. На очередном витке орбиты она снова приближается к этому миру, год, два, пять, десять, и к нам вновь пожалуют незваные гости. И что-то мне подсказывает, что на этот раз малой кровью мы не обойдемся. Почему вы так думаете? Никакая сложная техника не выдержит столько тысяч лет активной работы, нет таких технологий, ни такой магии. Вряд ли алая звезда выдержит хотя бы еще один наоборот. Поэтому в этот раз все решится окончательно». Эйра и Эрин синхронно оскалились. «И впервые за все время у нас есть возможность полностью уничтожить эту погонь, оскверняющую наше небо. Советский анклав, свободное поселение Надежда. Рассвет следующего дня не отличался от десятков прежних рассветов в ином мире. Оставленный подле гиены Руслан обнаружился в компании вчерашнего гнома, который сменил явно парадный латный доспех на простецкие штаны и нечто, напоминающее гимнастерку, но явно местного пошива. Вяземский вчера дал отмашку анклавовцев не опасаться, сотрудничать, но все-таки следить, чтобы по простоте душевной не открутили что-нибудь от тра. Мехват и местный воин-инженер что-то активно обсуждали, склонившись над раскрытым капотом гиены. «Ну что, как ночь прошла?» Сергей обменялся рукопожатием с Русланом и Джерго. «Норм, командир, мне, вон, пару бойцов в охрану выделили, так что я хоть выспался нормально после дороги», — Мехват кивнул в сторону стоящих поодаль пары человек в советской форме. Один из них ничем особенным не выделялся, среднего роста, среднего телосложения, с мосинским карабином за спиной. Зато вот второй с виду был не просто шкаф, а шкаф с антресолями и ДПМ, небрежно висящий на груди, смотрелся у него не серьезнее обычного автомата. «Изучаете?» — поинтересовался майор у гнома. «Ну, а как же?» — пожал тот плечам в ответ. «Образец-то куда более продвинутый, чем те, с которым мы обычно возимся. И это за каких-то 60 лет. А с чем вы обычно возитесь, если не секрет?» «Не секрет. С тем, что на хранении: танки, самоходки, грузовики, самолеты. По оружию вашему мы не великие специалисты, но вот моторы с братом изучили подробно. Совершенно потрясающие вещи, особенно авиационные. Жаль только лишенные всякой индивидуальности». Вяземский не успел толком подумать о том, что это вообще такое, индивидуальность у авиационных моторов, когда с мысли его сбили. Причем, он даже сначала даже не сообразил, что же именно его отвлекло. Нет, подошедшую к ним темноволосую женщину лет 35 с большой плетенной корзинкой в руках, он заметил. Но вот что в ее облике царапнуло взгляд разведчика. Платье, самое обычное для этих мест, оружие на виду, никакого, разве что прическа более-менее заметная, а-ля Лися Украинка, также именуемая острословами калач на макушке. Прическа. Точнее, тот самый калач, где коса была не просто обернута вокруг головы, а еще и покоилась на двух рогах, которые отходили примерно от затылка, загибались вокруг головы, как некое подобие нимба. Определенно, нелюдь. Вот только какая. Ни о каких рогатых людях доселе упоминаний не было. Женщина подошла к дежурившим неподалеку анклавовским бойцам и начала выкладывать из корзинки нехитрую снеть: хлеб, овощи, копченое мясо. Видимо, принесла завтрак. Неожиданно из ближайших кустов с воплями и криками выскочила троица девочек лет 7-8, темноволосых и с такими же вроде как рогами на голове. Дети совершили несколько хаотичных маневров, после чего внезапно оказались около гиены и пошли на штурм бронемашины. Умом-то Вяземский понимал, что их только трое, но впечатление складывалось такое, будто их минимум штук 40, потому как дети умудрялись быть везде и сразу в нескольких местах одновременно. Пока Сергей думал, как бы отогнать детвору от боевой техники, на помощь ему неожиданно пришли приставленные охранники. «Виноват, товарищ майор», — вежливо пробасил тот самый амбал, на удивление шустро изловивший всю неугомонную троицу и сейчас непринужденно державший их охапкой в руках. Троица пищала и брыкалась. «Неугомонные они у меня больно». «Ничего», — ответил разведчик, теперь подмечая, что и рогатая женщина, и троица девочек, и здоровяк были ощутимо похожи друг на друга. Спустя пару секунд наблюдений, нечеловеческие черты обнаружились и у амбала, тоже рога, точнее, аккуратно подпиленные пеньки от рогов. Главное, чтобы договорить Вяземскому не дали. К ним подлетела там самая женщина с корзинкой, оперативно выхватила одну девочку за другой, поставила на землю, выстроила мини-колонны и наградила каждую под затыльником. «А ну марш отсюда, и чтоб я вас больше мешающими взрослым не видела!» Рявкнула она командирским тоном, а затем резко перешла на максимально вежливый тон. «Извините, товарищ майор, не досмотрела. Вперед, я сказала!» Котлеби хмыкнул вслед всей уходящей компании Джерга. «Мужчины у них, на диво спокойные, а вот женщины, просто какое-то стихийное бедствие. Даже маленькие!» Хмыкнул Руслан. «Особенно маленькие. Котлеби, это какая-то нечеловеческая раса», — поинтересовался Вяземский. «Ага, довольно редкие нынче, в основном на дальнем северо-западе живут. А вы, надо полагать, гном?» Тут Сергей не спрашивал, а был вполне твердо уверен. «Гном или гномус, как говорят имперцы», — кивнул Джерга. «Или хаджас, если по-нашему. Насколько мне известно, ваши родные земли довольно далеко отсюда». «Далеко. Но нам с братом было чем дальше, тем лучше. Но куда-нибудь в Хиспану или Африку подаваться не хотелось. У них с механической магией совсем плохо. А чего это чем дальше, тем лучше-то?» — спросил Руслан. «Так изгнали нас», — просто ответил Джерга. «Кто не согласен с уготованной тебе кастой, тому в Маджарате не место. Дом у нас был незнатный, обычные рудокопы, механики нас никто учить бы не стал. Эх, сейчас бы снова встретиться со старейшинами. Паровой мотор, порох, пневматическая баллиста, эко-важность. Им бы дизель втором 34-м показать да пулемет Максима, они бы собственные бороды от зависти сожрали бы». Вяземский с некоторой тоской подумал, что когда ему по возвращении на базу придется делать отчет обо всем увиденном и услышанном, у него отсохнут руки. Столько всего, что нужно учесть, описать, не забыть. Забить целенаправленно. А вот тут уже совесть не позволяет, все-таки раз назвался разведчиком, то и соответствуй. А то шеврон с летучей мышью на рукав каждый нашить может, но армейской разведкой от этого не станет. Неподалеку затормозил потертый, но аккуратный джип времен Второй мировой, знаменитый Виллис. Кажется, именно такой упоминала в своем владении Эйра. Правда, за рулем этой машины обнаружилась не старшая жрица, а Макаров. Эйра-то вместе с Риннышари еще засветло отправились по каким-то своим апостольским делам. «Майор, садись», — махнул Вяземскому Георгий. «Проведу небольшую экскурсию по нашей земле». Разведчик быстро запрыгнул в джип, с удовольствием осмотрелся. Это, конечно, не Лэнд-крузер 200-ка по комфорту, зато раритет однозначный. По нынешним временам на Лэнде или Лексусе на порядок больше возможностей прокатиться, чем на настоящем Виллисе военного выпуска. Молод ты, кстати, для майора, если по нормальной выслуге считать, заметил Георгий Константинович, трогаясь с места. Война была. Я бы вот тоже капитана в 20 лет в мирное время не получил. Из Старлиев сразу в майоры произвели после атаки имперцев на Владимирск, ответил Сергей. А был просто в реакомроты, пока присланный на замену капитан в отпуске находился. А вы... Нужно сказать, для своего возраста отлично выглядите, вам же не меньше 80. Я с 25-го, так что по земному исчислению мне 93 в этом году стукнуло, если мы не ошиблись в подсчетах. Мы уже заметили, что местный календарь отличается от земного, сказал майор, мысленно присвистнув от озвученного возраста. Можете сказать, насколько сильно? Довольно ощутимо. Сутки здесь не намного длиннее земных, но вот год... Почти 400 дней набегает. За каждую дюжину местных лет получается целый год набегает, так что местные получаются чуть старше, чем говорят. Молодежь наша по местным годам считает, а старики вроде меня все земного календаря держатся. Ирке вот 20 в этом году будет, а по земным годам, даже 21. Поздний ребенок. Возможно, несколько бестактно спросил Вяземский. Поздний, кивнул Макаров. Эйра у нас не так уж давно появилась. Лет 25 назад, в лесу ее нашли, без левой руки, в бою потеряла и на свой опорный пункт шла. У нас тут, оказывается, под самым носом все эти годы был древний схрон, а мы ни сном, ни духом, без левой руки. Удивился Сергей, отчетливо помня, что у старшей жрицы с количеством рук явно был полный порядок. «Отросла», — рассмеялся капитан МГБ. «Здорово, а апостолы, они такие. Но пока без руки была, то у нас задержалась, какая она вояка с одной-то рукой. Потом насовсем осталась, а там и сошлись как-то, а потом Ирка родилась. Внуков понянчить уже не рассчитываю, апостолы поздно детей заводят, но хоть теперь на родной земле похоронит. Рано помирать собрались, товарищ капитан, родине вы еще потребуетесь. Да мне уже на пенсии давно пора быть, майор. Разве ж в вашей службе бывают бывшие?» Иронично приподнял бровь Сергей. Оба военных негромко рассмеялись. Джип неторопливо курсировал по улицам небольшого поселка, самого обычного поселка, нужно сказать. Бревенчатые дома, сараи, огороды. Где-то гавкают собаки, блеет, мекает, хрюкает прочая домашняя живность. Из непривычного разве что полное отсутствие столбов и электрических проводов, да и такие старые дома сейчас еще надо поискать. Хотя, даже Владимирск в этом плане не был эталоном, прямо за большой 20-этажной гостиницей с ночным клубом в цокольном этаже вполне можно было найти улицу а-ля «Привет» из времен японского владычества с деревянно-барачным зодчеством. «Много вас тут?» – спросил Вяземский. «И нет, это я не пытаюсь выяснить ваш мобилизационный потенциал. Был бы еще этот потенциал-то», – усмехнулся Георгий. «Немного нас, майор, совсем немного. Тех, кто когда-то с земли перешел, по пальцам можно посчитать. Одной руки. Потомков, тоже немного. Сам понимаешь, режимный объект, кругом тайга, женщин при 507-м мало было. Так что как-то не заладилось у нас с демографией. В Надежде сейчас по 1000 жителей, но половина – местные. Кто-то как Ример и Нарсиваль, сами объявились, кого-то из рабства выкупали, кого-то из окрестных селений сманили. Есть даже те, кто когда-то на нас в набег ходил, попали в плен да потом и прижились тут. А у нас кое-кто мечтал, что у вас тут народа столько, что два танковых полка можно организовать, произнес разведчик. «Один можем организовать», — невозмутимо ответил Макаров. «Всех, от мала до велика по танкам рассадим, и будет цельный полк. Правда, больше народа ни на что не хватит, ни на ремонт, ни на снабжение, ни на пехотную поддержку. Как же вы планировали отражать через пару лет атаку этих самых инопланетян?» — спросил Вяземский. «На римлян бы вышли, больше-то вариантов нет. Местные цари-императоры, апостолам родичи, более-менее хорошие отношения с ними всегда поддерживали. А что с нами бы потом было? Да чего об этом думать уже? В любом случае, не хуже, чем если бы эти вражины с алой звезды победили. А вообще, известно, что им нужно. Ресурсы. Что-то ценное. Хотя, при наличии технологии межзвездных перелетов проще и выгоднее добывать на каких-нибудь астероидах или спутниках газовых гигантов. Жизненное пространство», — с нескрываемым отвращением ответил Макаров. «Знакомо, да. Нинсианна для них слишком горячая, Нанши — слишком холодная, а вот и Шара им в самый раз оказалась». Вяземский на мгновение отвлекся, привлеченный удивительным даже по меркам иных местных чудес зрелищем. По одному из переулков в окружении стайки маленьких детей шел высокий парень, натурально модельной внешности, и с парой громадных белоснежных крыльев за спиной. «А, Мишу увидал, майор!» — понимающе кивнул Георгий. «Не боись, никакой религии, обычный смертный из плоти и крови, такой же, как мы с тобой. А, крылья! Ну подумаешь, крылья! У одних — рога, у других — крылья, у третьих — чешуя, а все одно люди. Что мы? Фашисты какие, чтоб людей на сорта делить? Думаю, не ошибусь, если предположу, что это тоже из наследия ногов», — задумчиво протянул Сергей. «Не ошибешься. Любили они такое раньше, и зверей разных выводили, один диковиннее другого, и над людьми эксперименты ставили. А этот Михаил, он что, летать умеет?» — искренне поинтересовался Вяземский. «Не умеет. Про гарпий уже доводилось слышать? Нет. Живет такое племя в горах местной Аравии, мелкие, на подростков похожи. Вот те, ну, не летать, так, скорее, просто хорошо планировать, умеют. И бывает, что рождаются среди них такие, как наш Михаил, сильфами их называют. Вот те уже на нормальных взрослых похожи, а не на вечных подростков. Крылья больше, перья длиннее и пушистее, но даже планировать не умеют, тяжело и больно. Зато заботиться о детях, пока остальное племя на охоте, гарпии высоко в горах живут, где холодно, а до прихода римлян они в натуральном каменном веке жили. Сейчас еще более-менее, но зато за их сильфами теперь охотятся, они же симпатичные, хозяйственные и добродушные, как дети большие. Официально, конечно, ни-ни, но на черном рынке всегда в цене. Девок, в борделе дорогие, парней, в основном, прислугой для богатеев. Мишу как раз у торговцев живым товаром и отбили, вместе с другими несчастными. Редкость, на самом деле, у римлян в основном в ходу рабы люди. Похоже, у вас есть агентура среди имперцев, заметил Сергей. А как без этого? Раз открыто действовать не можем, приходится партизанить. Правда, дальше восточного предела у нас связей нет. Велик Новорим, а у нас личного состава не хватает. И то хорошо. Еще один пункт, что анклав может предложить РФ, налаженную и работающую сеть полевых агентов, знакомых с местностью и обстановкой. Такое всегда в цене. И чем больше будет таких полезных пунктов, тем меньше причин для беспокойства у анклавовцев. Полезных людей никто и никогда притеснять не станет. А как насчет магов? Единственное, в чем мы уступаем имперцам, так это в магии. Да и просто потенциал колдовства огромный, если не сказать больше. С магами у нас все не лучше вашего, покачал головой Макаров. Мы, конечно, еще в первую пятилетку заметили разную чертовщину. Но сами совсем недавно во все это начали вникать. Римляне-то считают, будто один маг на 10 тысяч населения рождается, но наверняка даже чаще, просто ж их еще найти надо. Так-то у нас вообще колдунов быть не могло, а вот поди ж ты, опровергаем официальную имперскую статистику. Но есть и еще трудность. Вы это уже установили? Нет. У тех, кто на земле родился, с магией вообще как-то все туго даже сверх обычного. Конечно, оно в обе стороны работает, колдовать не можешь, но и молнии с огненными шарами могут отскакивать. Нужно сказать, что вы довольно спокойно рассуждаете обо всем этом антинаучном волшебстве. Привык, пожал плечами Георгий Константинович. Да и тоже ведь наука, просто у нас неизвестная, Эйра хоть и сама не дока, но как-то пыталась разъяснить, как все это работает. Какое-то излучение особое в основе лежит, что ли? И физическим законам все строго подчиняется, по щучьему велению окорок телячий из рукава не достанешь, человека в лягушку не заколдуешь и тыкву в авиационный двигатель марки Эллисон не превратишь. Но вообще об этом надо либо с Эйрой, либо с Вердом говорить, Вертак вообще наш самый главный спец по магии. Он, правда, больше теоретик, как и Палакс тот же. Хорошо, кстати, что у него все в порядке. Он тоже, часть вашей агентуры. Скорее просто сочувствующий, усмехнулся Макаров. Разведчик из него, как из... Никакой из него разведчик, в общем. Ученый он, до мозга костей. Какую-то лютую теорию межмировых переходов придумал, за что его коллеги по цеху на смех подняли, на восток империи приехал, много лет тут поиски вел. Потом мы на него вышли и спустя время решили к себе перетянуть. Мак он, конечно, толковый, но в голове ветер. И непоседливый жутко, на одном месте сидеть просто не может. Доказал, что проходы между мирами открывать можно. Так дальше начал искать искусственные и естественные врата еще дальше на востоке. Естественные врата, говорит, есть такие, которые из ученых при нас вначале были, тоже говорили, что местные флора и фауна не то что похожи на земные, с одного корня, так сказать. А вот, кстати, и врата искусственные, наши, точнее, то месте, где проход был. Виллис остановился около небольшого поля, поросшего травой и огороженного низким заборчиком. Никаких строений на нем не было, видно было, что эту территорию многие годы берегут от застройки. Прямо из центра поля на совершенно ровном месте появлялась уже порядком заросшая насыпь с парной ниткой ржавых рельсов, тянущаяся в сторону небольшого леса, начинающегося на одной из окраин селения. Около насыпи виднелся ржавый корпус небольшого танка, Хаго, легкий японский танк времен Второй мировой. Вяземский почти моментально опознал его не только потому, что некогда увлекался историей бронетехники, но и потому, что в местном краеведческом музее стоял точно такой. Правда, В отличие от оставшегося во Владимирске, у этого образца бронетехники не хватало примерно половины корпуса. «Тот самый танк, что при обрыве на платформе обрезало», — произнес Макаров. «Это же японский, тип 95, если не ошибаюсь, его-то зачем потребовалось сюда везти?» Вопрос был вполне логичный, если знать характеристики этого танка, который безнадежно устарел еще к концу 30-х годов. Слабенькая пушка, тонкая броня, на его фоне даже вполне обычный Т-34 или Шерман смотрелся поистине хтоническим монстром. «К тому же вроде бы их все после войны передали китайцам», — продолжил Вяземский. «Передали, да, но вроде бы именно те, что в 45-м захватили, а этот как бы еще не из тех, что трофеями в 39-м на Холхенголе взяли. Ты ж не думаешь, майор, что отправляемую сюда технику как-то специально отбирали? Пришел приказ передать в наше распоряжение несколько складов долговременного хранения, вот и все. А на этих складах всегда раритеты пополам с антиквариатом. Даже пару тысяч пик образца 1910 года нашли как-то при инвентаризации, хотя их даже в гражданскую уже не использовали. А вот это было вполне похоже на правду. Вяземский помнил о случаях, когда на складах Мобрезерва даже всего несколько лет назад находили не только пулеметы времен Первой мировой, но и винтовки конца 19 века. У майора вообще было стойкое подозрение, что где-то до сих пор вполне могли храниться даже фузии петровских времен, с армейских Плюшкиных станица. А что танк-то бросили? Хаго, конечно, дрянь-то еще, но что-то полезное с него могло бы и пригодиться в хозяйстве. Так все ценное и так сняли, даже пулеметы, хотя под них патронов и нет. С пушкой возиться не стали, радиостанции на нем отродясь не было, двигатель на земле остался. На металл. Так с металлом у нас проблем нет, и так уже часть совершенно безнадежного хлама на лом пустили. Так что, пускай стоит. Почти что памятник ведь уже. Рельсы, надо полагать, ведут к складам, предположил Вяземский. Правильно предполагаешь, майор. Только этого леса, когда мы сюда пришли, не было. Уже потом для маскировки посадили. Где человек прячет опавший лист? В лесу снова подумал Сергей. Что он делает, если нет леса? Советский анклав, свободное поселение «Надежда». Приехали, Эйра лихо затормозила, поставила джип на ручной тормоз и заглушила мотор, не забыв при этом хитро покоситься на сидящую Шари. Как поняла Фири, старшая жрица ее вроде как испытывала, потому как даже на взгляд Шари совсем не обязательно было так быстро и опасно вести машину. Однако, если это и была проверка, то девушку она не впечатлила. Возможно, еще несколько месяцев назад Фири после такой поездки имела бы крайне бледный вид, однако сейчас в активе Шари были поездки на броне Ктра, впечатление от которых было не так-то просто и затмить. Виллис остановился посреди редколесья, на небольшой поляне, самой обычной, поросшей травой и кустами. Самой обычной, да, если не брать в расчет торчащие из земли громадные каменные столбы, образующие ровный круг. Не было никаких сомнений, что это не творение природы, и не было причин сомневаться в том, что эти столбы были воздвигнуты в незапамятные времена. Около мегалитов обнаружилась Ферин, с флегматичным видом валяющаяся на траве около своего мотоцикла и жующая сорванную травинку. «Ну, наконец-то!» – произнесла апостол, когда Эйра с Шари подошли к ней. «А то вас, капуш, пока дождешься. Не выпендривайся, ты от силы минут на 10 раньше нас приехала», – парировала старшая жрица. «Потому что через ручей ехать было нечестно, у тебя же Виллис, а у тебя Харли». «Да, вот сама и виновата», — с победным видом заявила Эйра и театрально взмахнула руками. «Ну что, внучка, готова приобщиться к семейному наследию?» Шари кивнула, хотя не особо понимала, что дальше будет, но матери и новообретенной бабушке доверяла всецело. «Чудесно! Эрин, действуй!» «Действовать, это я всегда...» Моментально вскочила на ноги апостол и азартно потерла руки. «Действовать, это я, как юный пионер». Эрин положила руку на один из каменных столбов и что-то произнесла на незнакомом Шари гортанном языке. Пару мгновений ничего не происходило, а затем где-то под землей родился и начал расти мощный гул. Земля под ногами завибрировала и неожиданно грунт в центре окруженной каменными столбами площадки просел на пару футов. Землю разрезали прямые, будто от удара мечом, линии. Стало понятно, что под тонким слоем пожухлой травы находится вовсе не земля, а ровная площадка из темно-серого камня. Она раскололась на 8 отдельных лепестков, которые начали уходить в стороны, обнажая провал в земле. Чисто навскидку он был никак не меньше полусотни шагов в поперечнике. «Давненько не открывали», — почесала нос Эйра. «Надо хотя бы раз в год заглядывать, чтобы плиты не заклинило, как 150 лет назад». Эрин деловито заглянула в залитый тьмой провал, приложила руки рупором ко рту, крикнула: «Эге-ге-я!» Удовлетворенно прислушалась к тому, как бьется пойманное в каменный колодец эхо, и широко улыбнулась, крепко хватая шари за левую руку. И почти сразу же в правую руку Фейри с не менее широкой улыбкой вцепилась Фейра. 300, сказала старшая жрица. 30, подхватила жрица младшая. 3, рявкнули обе и синхронно прыгнули в темноту вместе с шари, которая только и успела, что нервно сглотнуть. Однако вместо свободного падения в невообразимую глубину их всех подхватила какая-то неведомая магия и начала довольно медленно и бережно опускать вниз. Шари сукоризной посмотрела на веселящихся апостолов, но те и ухом не повели, явно довольные сыгранной шуткой. Каменный колодец оказался весьма глубок. Пятно света над головой превратилось в пятнышко, что можно было накрыть мелкой монеткой, когда апостолы и Фейри мягко приземлились на каменный пол. Короткая команда Эйры на все том же незнакомом языке, и вокруг замерцали светящиеся шары, освещая просторный зал и рукава коридоров. «Нам сюда», – деловито произнесла Эрин, указывая на один из выходов. Шагая следом за апостолами, Шари с интересом наблюдала, как перед ними загораются самосветящиеся шары, а в коридоре начал ощущаться ток воздуха, явно нагнетаемого магией. «Могу ли спросить я, что это за место?» В последнее время природная молчаливость и отсутствие излишнего интереса боролись в Фейри с ее новой стезей. Насколько поняла Шари, задача разведчиков состояла в сборе любой мыслимой и немыслимой информации. «Конечно можешь», — ответила Эйра. «Это одна из резервных баз, некогда созданных для апостолов. Здесь мы храним припасы, пережидаем неспокойные времена и растим преемниц. А могу ли я спросить, с какой целью прибыла сюда я?» «Секрет», — хором ответили апостолы. «Ну, секрет, так секрет», — Шари решила не настаивать. Долго по коридорам древней твердыни апостолов блуждать не пришлось, то ли она была не особо большой, то ли нужное место находилось относительно близко. Буквально 20 шагов, пара поворотов, и вот апостолы и Фейри уже входят в просторный зал. Шагов 50 в длину, не меньше, а потолок — 3 роста Шари. В каменных стенах глубокие ниши, в которых застыл десяток комплектов доспехов. Вычурные полные латы черно-фиолетового цвета, глухие шлемы, множество выбитых рун и ко всему прочему, огромные. На титана, не меньше, даже самому могучему человеку или орку были бы велики. А подле доспехов и оружия им под стать, тяжелые копья, гизармы, алебарды и мечи, будто бы не выкованные, а отлитые из одного куска черно-фиолетового металла. Даже на вид, не по руке человека или подобных людям существ. Не просто оружие, оружие богов. Шари сообразила почти сразу, перед ней и правда доспехи и клинки богов, оружие апостолов. «Верно», — кивнула Эйра. «Здесь хранится оружие и доспехи тех наших братьев и сестер, что уже нет. Вы все-таки умеете читать мысли, старшая?» — спросила Шари. «Поживи с мое, внучка, и это просто не потребуется», — хмыкнула старшая жрица. Следующий зал, и еще десяток ниш под апостольское оружие, но здесь комплекты были неполными, где-то стояли одни только доспехи, где-то был лишь божественный клинок. Причем, доспехи зачастую были повреждены, а один трезубец и вовсе будто побывал не иначе как в божественной кузнице, так он был оплавлен и покорежен. Шари с любопытством рассматривала все это, не каждый день все-таки получается взглянуть на древнее оружие богов, как не каждый день получается побывать на раф-складах китежской базы. «Нравится?» — поинтересовалась Фейра. «Интересно», — кивнула в ответ Фейри. «Хочешь подержать? Что-то относительно легкое, а не тяжелые клинки, как у нас с Иркой. Правда, в твоих руках это будет просто очень хороший клинок, а не божественное оружие. Однако, почту за честь», — почтительно произнесла Шари. На горе Ассайл она и правда только посматривала, но брать в руки не решалась. Тяжело и больно, даже на вид. А зачем брать в руки оружие, если не можешь его оценить, если оно не по твоей руке сделано? У Фейри с этим всегда было строго. Не умеешь владеть, даже не берись, иначе еще, того гляди, покалечишься от неумения. Вот где-то позор-то. Может, эти Эрин деловито стащила с одного из постаментов пару клинков. Гаэшамер, клинки хаоса. Ну а почему бы и нет, на самом деле. Это была пара коротких одноручных клинков. На фоне копья Эрин и топора Эйры, сущие игрушки. Лезвия не длиннее локтя, не слишком широкие, не слишком толстые, слегка загнутые вперед, с тонким вытянутым острием. Несмотря на изгиб, таким можно было не только рубить, но и колоть. Гарда не крупная, но с защитной планкой, идущей до самого навершия, из которого торчал короткий кусок толстой цепи. «Держи, дача!» Эрин подала один из клинков рукоятью вперед. Шари бесхитростно протянула руку, совершенно не ожидая, что апостол в самый последний момент ловко подкинет клинок, и Фири нечаянно коснется пальцем лезвия. Апостольское оружие, будто бритва, порезало кожу даже при легчайшем касании, и на клинок упала пара капель крови. Эйра тут же перехватила руку Сильваны, удержав ее над божественным оружием. «Доверься нам!» Шари доверилась без всяких колебаний, поняв, что ее каким-то образом проверяют, или проводят обряд на крови. В таком случае, пара капель крови, невеликая цена за, а кто ж этих апостолов знает за что. Пусть даже и выясняется, что они куда больше похожи на людей и богов, чем на духов, так менее величественными от этого они для Шари не стали. Спустя добрых пару минут на лицах апостолов появилось сильнейшее огорчение, они явно чего-то ждали, но этого не случилось. В следующее мгновение руны на одном из клинков хаоса засветились сильнее, следом замерцал и второй меч, а Шари почувствовала почти непреодолимое желание взять их в свои руки и, что и девушка не особо понимала, единственное, что она сейчас понимала, ей нужны эти клинки. Не потому, что она этого хотела больше жизни и была готова убить или предать ради них, а потому, что это было правильно, Гаэшамер должны быть при ней, а она при этой паре клинков. «Только так, и никак иначе. Они зовут тебя», – прошептала Эйра. «Тогда бери их скорее». Словно в полусне, Шари протянула руки. Тонкие пальцы Фири сомкнулись, рукояти легли в ладони, легли намертво, будто влитые. И тотчас же в голове Шари будто зазвучали даже не десятки, тысячи чьих-то голосов, но очень тихих, которых то и дело заглушала любая случайная мысль. «Второй круг», – вздохнула Эрин. «Второй круг», – радостно воскликнула Эйра. «Второй круг?» – спросила Шари. «У тебя серебряные глаза», – повторила недавно сказанную и не слишком понятную фразу старшая жрица. «Ты знаешь, у кого были такие же глаза?» Фири отрицательно мотнула головой. «Да и откуда бы ей знать?» «Урин, первого апостола», – победно произнесла Эрин. «И, что?» Сильвана все еще не слишком понимала, к чему ведут жрицы. «Она, апостол, я, лесная Фири. Ты ведь помнишь, что мы говорили тебе о настоящей природе апостолов?» – спросила Эрин. «Вы рождаетесь и умираете, как обычные люди и боги», – кивнула Шари. «Ну, насчет богов это ты, конечно», – погорячилась, «но в целом, что-то вроде того. А еще, спустя десятки поколений, у апостола могут не то что начать рождаться обычные дети, но могут перестать рождаться другие апостолы. Иными словами, если у меня не родится моя точная копия, то мне некому будет передать свое оружие», — добавила Эрин. «Именно так исчезли многие апостолы. Большинство, если честно, но верно и обратное», — подхватила Эйра. «Спустя десятки поколений среди тех, в ком течет кровь апостолов, может появиться кто-то, кого признает в качестве хозяина божественный клинок. Я, апостол Эмрис», — недоверчиво хмыкнула Шари, от волнения непроизвольно скопировав привычки своих новых родичей. «Но это же невозможно. Отчего же?» – приподняла бровь Эрин. Линия Рин пресеклась больше 7000 лет назад, за это время ее потомком мог стать кто угодно. Пока цел клинок, наследие апостола никогда не сгинет окончательно. Чтобы мы не смогли возродиться, нас могло только лишь убить. Словно фениксы, ага, поддакнула Эйра. Из пепла, вновь к жизни, подвигом и вкуснятинки. Конечно, это не случается сплошь и рядом. На самом деле ты, кажется, первая за несколько веков, да больше, наверное, когда мы там наследника Арваринта нашли. Ну, не мы, а Карин. А что насчет Айрин? Это уже при Третьей Империи было. Айрин, особый случай, среди ныне живущих нет ее потомков. А Юрин опять все перепутала. А, зараза, точно же. В общем, так, неожиданно хором сказали апостолы. Найти кого-то из потерянных линий, случай нерядовой, как ты уже поняла, сказала Эйра. «Исключительно и совершенно не рядовой», — поддакнула Эрин. «Можно сказать, великий. А как иначе? Великим апостолам, великие свершения и вообще побольше величия. Истину глаголите, матушка. А то ж, дочь моя, по пустякам не размениваемся. Но ты главное, не зазнавайся», — спохватилась Эрин. «Ну, не особо хотя бы. Если даже божественный клинок признал тебя, это ведь не значит, что ты можешь стать равной настоящему апостолу. Честно говоря, никогда не станешь», — призналась Фейра. «Даже после всех ритуалов, сопряжения и многолетних тренировок, все-таки для некоторых фокусов надо родиться апостолом. Кстати, да, но зато твоя дочь может стать настоящим апостолом, унаследовать клинки Рин и, собственно говоря, стать Рин, то есть воспользоваться накопленными ею знаниями и воспоминаниями. А, да, и еще такой момент, твоя гипотетическая дочь-апостол с виду будет человеком, а не Фири. Что ж поделать-то, если нас всех создавали из людей? Подождите, прошу вас». Шари даже возвысила голос, что по меркам Сильванов было почти что громогласным криком. «Я не все поняла, точнее, я поняла лишь немногое, но я бы хотела спросить лишь одно. Сможешь ли ты воспользоваться памятью Рин в клинках?» – предположила Эйра. «Увы, но скорее всего, нет. По всем признакам, у тебя только второй круг сопряжения, который предполагает лишь доступ к боевым протоколам. Сможешь ли ты сражаться одна против тысячи или хотя бы ста?» Не осталась в стороне Эрин. «Тоже, наверное, нет. Божественные клинки запустят процедуры улучшения и адаптации в твоем организме, которые продлятся от 100 до 300 суток, и выведут тебя вровень с лучшими бойцами твоей расы, но не более. Хотя ты всегда можешь попросить у Вяземского пулемет, который против обычных людей будет даже поэффективнее». «Нет», — мотнула головой Шари. «Я хотела спросить, что это меняет? Если я стану наполовину апостолом, то каковы будут мои обязанности, и что мне нужно будет делать?» «Ох уж эти Фири!» В один голос вздохнули жрицы. Территория особого региона, оперативная база Китиш, Эасгифора, также известная как Лесная Уния, Афина очертила указкой границы родоплеменного союза северян. Отделилась от Эаса Альдираман примерно 160 лет назад, когда 4 людских и 2 орочьих племени решили откочевать дальше на восток, подальше от межплеменной войны. Населена слабо, не более 100 тысяч жителей. Учитывая территорию, это и правда немного. Живут в основном охотничьим промыслом и лесозаготовками, торгуя с империей. Также традиционно занимаются наемничеством. Серьезных конфликтов не отмечено ни внутри Унии, ни с Новоримом. Достаточно спокойный Эас и вполне неплохой сосед, раз уж за 40 лет туда даже ни одной карательной экспедиции не отправляли. «Что можете сказать о потенциальном противнике?» — спросил Кравченко, задумчиво поглаживая подбородок. «Одно слово, дикие», — слегка усмехнулась принцесса. «Настоящие варвары, причем за варваров их считают даже большинство северян, которые тоже не лучший образец цивилизованности. Однако, снежную унию Эас-Харасан, в отличие от других родоплеменных союзов, даже с натяжкой государственным образованием назвать нельзя, просто территория, населенная племенами. Никакой хоть сколько-нибудь центральной власти, никакого порядка. Нужно полагать, тоже населена достаточно слабо. Совсем напротив, северные степи хоть и непригодны для земледелия, но зато богаты дикими животными. Разумеется, никто не знает, сколько точно диких населяет Харасан, но счет может идти на сотни тысяч. Это вообще возможно? — нахмурился Вершинин. — Там же даже не тайга, тундра, а я что-то не припомню, чтобы, например, наш крайний север был очень плотно населен. Насколько мы с коллегами поняли предоставленную имперцами информацию, это не та тундра, что существует на Земле, — ответил один из ученых, приглашенный на заседание координационного центра в качестве консультанта. Это, скорее, так называемая мамонтова тундра, Борейская тундра или тундра-степь, несуществующая в данный момент у нас природная зона, напоминающая не классическую тундру, а скорее африканскую саванну. Те же мамонты, шерстистые носороги и гигантские олени обитали как раз в мамонтовой тундре. Кстати, насколько нам известно, данные животные, вымершие на Земле, здесь все еще вполне живы и очень даже здравствуют. Если им так круто на таких богатых северах, чего они на юга-то подались? — поинтересовался Кравченко.